фаланге назовем пока Минаева, Пальма, Плещеева, Бебутова, Коржевского, Иван да Марья, наследственного поэта Эристави, князя Церетели. На первой странице первого номера изобразили проект памятника над братской могилой безвременно погибших произведений. Шкаф с надписью «Архив цензурного комитета». Рядом можно было прочесть страничку из зоологии. Оказывает фаланга пагубное влияние и на старые краеугольные камни, которые медленно, но весьма усердно подтачивает, обезображивает иногда и исторические монументы. Вряд ли был случайным выбор названия нового журнала. Именно так назывался знаменитый в свое время журнал фурьеристов «Фаланга». Первый из фантастических фельетонов «Пальма» начинался так. Недавно на Головинском проспекте, около газетного павильона Шавердова, встретились мы с демоном. Сначала я и не узнал, что это он, печальный демон, дух изгнания. Так он переменился после известных воздушных полетов его над вершинами Кавказа. Не знаю, примирился ли он с небом, но по внешнему виду стал совсем легальным существом. На нем был чесучевый костюмчик подозрительной свежести, старенькая панамка и под мышкой желтенький зонтик. Автор спрашивает демона: «Скажите, пожалуйста, что же вы теперь на свете делаете? Не все же чай с Тамарой? Каково ваше социальное положение, род занятий и средства существования? Вы, пожалуй, еще вид на жительство спросите. Надеюсь, однако, что вы не по части сердцеведения. Не попробуйте залезть ко мне внутро и определять цвет и вкус моих убеждений. Оставьте это неблагодарное занятие специалистам и кандидатам в урядники. Видите ли, наскучив шляться по свету, тем более что способ моих путешествий не дает мне права на казенные прогоны, я, так сказать, природный аэронавт. Я поселился здесь, отбросив совершенно мою профессию сеять зло и ничтожный властвовать землей. В этом отношении у нашего брата-демона конкурентов много, еще почище нас работают». Автор не заставляет демона уточнять, кто именно властвует землей и сеет зло. Демон говорит: «Ведь не в аду же, а на вашей земле придуман афоризм «Цель оправдывает средства». Когда на очередное свидание с автором демон запаздывает, автор опасается, что демон чем-нибудь увлечен или даже привлечен. Оппозиционный дух фаланги был слишком явным. В конце октября 1881 года издание журнала было запрещено. Но уже в начале декабря он снова появился под новым названием «Гусли». Редактором возобновленного журнала стал Иван Феликсович Тхаржевский, зять Александра Ивановича Пальма. В состав редакции вошел художник Чемоданов, высланный из Москвы за нарисованную им виньетку журнала «Свет и тени». Виньетка, на первый взгляд, казалась невинной, просто перья и две чернильницы, но в них угадывалась виселица, намек на казнь народовольцев, убивших Александра II. Чемоданов сразу отличился и в Тифлисе. Он нарисовал виньетку гуслей, в которой большая буква «Г» опять же смахивала на виселицу, а в увесистой точке после слова «гусли» нарисовано лицо председателя Тифлисского цензурного комитета Мадзалевского. Точка эта красовалась только в первом номере журнала, во втором она уже исчезла. В виньетке были также нарисованы гусляры, члены редакции, среди них Александр Иванович Пальм. Редактор Тхаржевской писал Николадзе: «Цензура, обжегшаяся на фаланге, дует изо всех сил на гусли». И в другом письме: «Сколько мне хлопот и неприятностей с гуслями, вы себе и представить не можете». Первый номер, отпечатанный в типографии, пришлось чуть не весь перепечатывать, так как разрешенный уже рисунок был вновь задержан. А вслед за тем пришла телеграмма от министра внутренних дел графа Игнатьева: «Немедленно уничтожить виньетку гуслей, впредь до особых распоряжений». Среди прочих материалов в журнале был напечатан фельетон «С берегов Невы» за подписью «Консерватор». Имея в виду Суворина и его «Новое время», автор фельетона задавал вопрос: